Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас еще седьмое, пока еще последние минутки седьмого числа дня рождения Путина. То есть сегодня вся Россия его поздравляла, но об этом мы позже расскажем. Мы расскажем об этом, наверное, в понедельник, обо всем, что произошло. А сейчас мы говорим о том, что сейчас нужно делать и что происходит сейчас. Вот ура-патриоты тут Путина поздравили, сказали, что там 65 лет, там хорошо, юбилей, и что надеются, что он выберет правильную дорогу. Меня это совершенно потрясло, то есть 65-летний дедушка выбирает правильную дорогу для молодежи. Потому что его дорога – это наша дорога. Хотя, может быть, они правильную дорогу имели в виду, чтобы он пошел нахер. Ура-патриоты решили, что выберет правильную дорогу. Вот. Но вот это была бы правильная дорога, потому что любая другая дорога – это неправильная. И он 65 лет выбирал неправильную дорогу, поэтому я не думаю, что сейчас выберет правильную. А молодежь в результате становится заложником. Да и не только молодежь, я тоже хочу еще пожить. Поэтому наша задача сделать так, чтобы Путин выбрал правильную дорогу на выход с вещами. Вот. Тут выступали сегодня под лозунгами «Долой самодержавие, долой царя». Это в 21 веке, представляете? Что происходит сейчас? То есть по всей России прокатились протестные действия. Некоторые из них были неактивны. Мы считаем, что это произошло потому, что был призыв голосовать, там, поддерживать какого-то конкретного кандидата и так далее. На самом деле люди должны выходить против Путина. Не за Навального, не за Мальцева, не за кого, а против Путина. Это главная задача. Это нас всех объединяет. Все остальное нас всех разъединяет. Поэтому, конечно, в этом был минус. И, возможно, эта акция была менее многочисленной, чем акция 26 числа, потому что тогда выступали против коррупции. Но сейчас в акцию вдохнули новую жизнь, продолжается протест. Сейчас 700 человек, не менее 700 человек, уже больше, наверное, находится на Манежке. Туда уже подвозят еду, туда нужно подвезти еще там пледы, подъезжайте на машинах, чтобы люди могли погреться. Пауэрбанки для стримеров, чтобы они могли вести трансляции. Да, обязательно, чтобы там были всякие электрические средства, гаджеты, чтобы можно было вещать. Подъезжайте, помогайте людям на Манежке, тем более, что туда подвезли каких-то кадыровцев, они там угрожали, но сейчас их разъединили, там полицейские разъединили их с толпой, поэтому наших кавказцев, наших чеченцев, наших дагестанцев, футбольных фанатов просим тоже приезжать, чтобы, так сказать, была альтернатива. Обязательно приезжайте. Представители партии националистов. Да, обязательно, что-то там не очень много их видно, поэтому прошу от всей души подъезжайте. Что происходит в Санкт-Петербурге? Были массовые выступления на Марсовом поле, потом двинулись все к площади Восстания, там осталось человек 500, и теперь они вышли к Дворцовой площади, но их уже больше. То есть там опять люди, то есть в акцию вдохнули новую жизнь, и тоже нужна, конечно, такая же точно помощь, еда, теплые вещи. Вот там в Петербурге, значит, идет прямая трансляция, сейчас я не знаю, идет или не идет, там поэтому вот тоже, да. Много трансляций, ищите Петербург сегодня онлайн. Да, и помогайте. В Калининграде пикетчики, значит, ну, в смысле, пикетчики, оппозиционеры пикетируют здание ОМВД, там были задержания. Мы не знаем, что там происходит, просим с нами связываться, и тоже наших сторонников в Калининграде и рядом просим, поддерживайте, тоже продолжайте акции протеста, это очень важно. Просим также наших сторонников с Дальнего Востока. Сейчас вы начинаете просыпаться, поддерживайте Москву и Питер. То есть просыпайтесь, все, земля круглая, протест должен ходить по кругу. Они рассчитывают, что холод, голод там сделают свое дело, и люди разойдутся. Нужно показать им, что мы никуда не расходимся. И не только им, мы должны показать и сторонникам, соратникам, что никто никуда не расходится. Протест продолжается. Вот я тут покажу чуть-чуть сегодняшний день. Оп, а картинки слетели. Ладно, это запись у нас, потому что прямой эфир не пошел, что-то отключил. Есть картинки? Вот они. Ага, есть, да. Значит, это у нас Калининград. Калининград. Это вот женщина, которую побили в Питере. Вот так это выглядит. Это вот провокатор, который стал там что-то драться, его задержали, а у него ментовское удостоверение. Это вот еще там провокаторы. А это вот сейчас где-то полчаса, может быть, 40 минут назад с Дворцовой площади. Там, в общем-то, наши сторонники, сторонники Навального, все как положено. Это вот полицейские и Росгвардия, которые там сторонники. Еще стоят. Сейчас написали по поводу того, что там может начаться дождь, уже моросит. Поэтому добавьте к спискам еще и дождевики, либо целлофан, либо зонты. Это перекрыт вход на Дворцовую площадь. Но туда, как я понимаю, все равно попали наши. Вот это было на площади Восстания собирались, а потом двинулись к Дворцовой площади. Мы в обратном порядке получилось показывать. Это Манежка. То есть все эти... Так сказать, события происходят вот сейчас, прям непосредственно, то есть, когда вы меня смотрите, все это происходит, и вы можете стать участниками этих событий, вы можете помочь нам, в общем, в нашем деле, очень важном нашем деле, деле освобождения России, установления конституционного строя на территории России. Главное проявить стойкость. Да, спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, спасибо. Мы будем выходить так время от времени в эфир. Спасибо. До свидания.